Клятва под царь колоколом. А произошло все это так. После посещения Суриковых, после симфонии Моцарта, Петр Петрович-младший видел Ольгу Васильевну всего два раза, но думал о ней непрерывно, словно вынашивая в себе твердое решение. Приехав из Петербурга на зимние каникулы, он решил написать ей письмо. Оно было кратким, горячим и серьезным. Он предлагал ей свое чувство, вспыхнувшее в тот самый вечер. Он предлагал ей свою жизнь. Он писал, что судьба его теперь в ее руках, и просил, если она согласна, прийти к нему на свидание в Кремль через 3 дня в 3 часа пополудни. Он будет ждать ее на скамейке возле царь колокола. Час, когда почтальон принес это письмо в дом Полякова, решил всю дальнейшую судьбу Оли. Она все поняла, все оценила и решила, не колеблясь ни одной минуты. Свой ответ она не стала посылать по почте, а, наняв извозчика, сама поехала на каретную Садовую, где жили тогда кончаловские. В дом Ольга Васильевна не вошла, а вызвала дворника и попросила передать письмо Петру Петровичу-младшему. Дворник, зная, что за этими жильцами установлен полицейский надзор, усмотрел в этом посещении нечто подозрительное и, отказавшись передать письмо, вызвал молодого человека к воротам. Накинув пальто без шапки, Петя выскочил на улицу и в изумлении оказался перед своей избранницей. Она стояла прямая, строгая. Из-под бархатной шляпки серьезно и твердо на него глядели блестящие глаза. Молча вынув из беличьей муфты конверт, она подала его Кончаловскому. Потом вдруг весело и таинственно улыбнулась и побежала к извозчику, что ждал ее поодаль. Озадаченный глядел Петр Петрович вслед удаляющимся саням. Потом повертел в руках конверт, боясь распечатать его, и вошел в дом. В условленный день и час они встретились в Кремле. Когда Оля подходила к царь-колоколу, возле скамьи уже стоял Петр Петрович. Она издали помахала ему муфтой, он побежал к ней навстречу, большой, счастливый. Зимний Кремль сверкал под январским солнцем, легкий морозец держал нетронутым выпавший с ночи снег. Петр Петрович смахнул его шапкой со скамьи, они сели. И тут имел место сговор, свидетелем которому был один только царь колокол. Странную клятву дали друг другу двое молодых людей. Никогда не превращать будущую жизнь в обыкновенную супружескую. Никогда не жаловаться и не сетовать, что бы ни случилось. Никогда ни в чем не упрекать друг друга. Ничто не должно мешать творческой жизни, никакие житейские условности. Любовь истинная, глубокая, самоотверженная не должна превращаться в привычку, а товарищеская поддержка, верность и понимание друг друга должны пройти сквозь всю жизнь. Они поклялись никогда не разлучаться с детьми, которые у них непременно будут, и куда бы их ни закинула трудовая жизнь, брать с собой своих детей, деля с ними все то, что сами будут узнавать и получать от жизни. И все, что предлагал он, она сразу принимала как свои собственные желания, а все то, о чем говорила она, оказывалось святым и дорогим для него. Так они построили свою будущую жизнь, и только одного вопроса не коснулись ни он, ни она. На какие средства они будут жить? Это было для обоих безразлично, как была безразлична вся внешняя обстановка будущего существования. Все строилось на внутреннем, на единстве чувств, воззрений и стремлений. И это было прочнейшим фундаментом для возведения храма их жизни. Романтика обручения с искусством, которому они оба отдали свои жизни, была так высока и безупречно чиста, что, пожалуй, царь Колоколу ни разу, ни до того, ни после этого обручения не доводилось присутствовать на таком торжестве. Они расстались, когда часы на Спасской башне пробили 5. Мороз крепчал. Весь розовый Иван Великий полыхал главкой, отражая прощальные пунцовые лучи зимнего заката. Обрученные встали со скамьи и скрепили договор, робко прижав похолодевшие уста к устам. Потом она пошла к Спасским воротам, а он к Боровицким. Ни он, ни она не оглянулись, словно унося в себе друг друга. Вот тогда-то, придя домой, Оля встала возле печки, чтобы согреться. Она изрядно промерзла на скамье под царь Колоколом. Тут она и приняла бой со своим великим, единственным другом, любимым отцом.